Добро. Ну, боцман, объявляй, врал. Мацуда достал свою дудку. Такую старую, что с нее уже давно слезло царское серебро. Дунул, шипит. Потряс в руке, опять не свистит. Встряхнул, словно градусник, сказал. Горошина опять закатывается куда-то. Матросы смеялись. Что, боцман, а врать уж нечем стало. Ты ее не в рот вставляй, а в другое место. Состарила, сказал Мацута. Вам-то, молодым, скоро и дудку новую дадут. Посмотрю я, как вы тут без меня в кулак насвиститесь. Лоботрясы вы все. Вам бы жрать да спать, вот и вся ваша забота. А ну, пошли все наверх с якоря сниматься. Старая дудка все же сработала. Запропавшая куда-то горошина вернулась на нужное место. И теперь быстро, крутя, сдробила сигнал на переливчатый свист. Матросы быстро выскакивали из жилой палубы, а боцман покрикивал. — Давай, давай, не ленись ногами, ну чего ты застыл, будто я тебя на карточку снимать буду. За кашей-то на камбус вы все мастера бегать. Пошел, пошел, ребята, улыбок не вижу. Авральная команда разбегается на полубаке среди хитрых переплетений, цепей, стопоров и гаков. — Пошел, брашпиль! — командует с мостика Рябинин. Боцман открывает вентиль, и барабан лебедки начинает с грохотом вращаться, наматывая на себя якорную цепь. Цепь лязгает тяжелыми звеньями. Аскольд медленно подтягивается к лежащему на грунте якорю. Наконец цепь смотрит отвесно. «Паннер!» — докладывает боцман на мостик. Ил долго не отпускает якорь. Но брашпиль сильнее вязкой хляби грунта. Мотор вырывает из ила чугунные лапы, сразу облегченно вздрагивает корабль. Мацута кричит «Встал, якорь!» Брашпиль быстро набирает обороты. 500-килограммовый якорь рвется наверх во всю прыть, и, увидев его на поверхности, боцман спокойно машет рукой Рябинину. «Чист якорь!» И пусть на якоре налипло добрых 5 пудов вонючего ила, и на его лапах шевелятся клубки актиний, Мацута все равно прав. Якорь чист, потому что не зацепил с морского дна чужую цепь или какой-нибудь кабель. Док, стоявший под навесом огромной крутой скалы, находился как раз напротив Мурманска и уж был готов принять корабль. Потопленный в море настолько, что над водой виднелись лишь края его бортов, он напоминал сейчас гигантский совок, который должен поддеть Аскольд под самое днище и, снова выходя на поверхность, осушить его для капитального ремонта. Траулер на малом ходу приближался к доку. На воде угрожающе качались красные буйки, ограждавшие затопленную баржу. Рябинин дал приказ задраить все двери, клинкеты и горловины. Предстоял трудный маневр. Надо было вжаться в узкое пространство между доком и баржей, лежащей на дне, развернуться и уж потом втягиваться в док. Чтобы проходящие мимо корабли не разводили волну, которая могла бы сорвать маневр Аскольда, Рябинин велел поднять на мачте сигнал мыслете. Такие же бело-красные флаги были подняты на береговых постах Мурманска, безмолвно приказывая всем кораблям уменьшить ход. Алеша Найденов, стараясь не забрызгать брюки, обмывал из шланга якорные лапы. Ставриди и Борис Русланов пытались откатить в сторону бочку с ворванью. Сава Короленко застыл с отпорным крюком в руках, рассматривая девушек-работниц, расположившихся на ажурном перекидном крыле дока. — Куда вы бочку-то катите? — спросил он. — А прям тебе в рот, ишь ты как загляделся. Боцман Мацута, вдев руки в засаленные брезентовые рукавицы, стоял около поручни, задумчиво глядя на бегущую за бортом воду. — Ну вот и все, — думал он, — отплавал. — Уйду я от вас, — задумчиво сказал старый боцман. — Вам, ребята, лучше не будет. Хотя и ругал я вас, а и любил я вас, стервецов. Мы тебя, боцман, тоже любили. Вот теперь Хмыров за меня остается. Он такой, кулачок. И боцман показал свою сухонькую жилистую пятерню. — У него вы, как у меня, в долг не попросите, не даст. — Мы тебя, Антон Захарович, не за это любили, — сказал Алешка Найденов. — Ты с нами не собачился никогда. Ты учил нас, мы через тебя и море узнали. Старик хлопнул рукавицами. Дурак! Моря до конца никогда не узнаешь. Море, как баба капризная. Любить-то ее люби, а все остерегись. Я вон сколько ж плавал, а до сих пор в море выхожу, словно передо мною клетку с тигрой открывают. Корабль, застопорив машины, плавно раскачивался уже возле самого дока. Матросы, готовые в любой момент действовать по приказу капитана, напряженно всматривались в буйки. Рябинин, перевесившись через поручни мостика, крикнул: — Антон Захарч, посматривай! Баковой группе быть на страже! — Есть! — ответил Мацута. На мостике звякнул телеграф, за кормой взбурлила вода, Аскольд стал втягиваться между доком и баржей. На траулере наступила тишина, прерываемая лишь гудением машин да тяжелыми шагами капитана. Рябинин перебегал с одного крыла мостика на другое, проверял положение судна. Наконец траулер миновал буйки и остановился в узкой ловушке, упершись форштевнем в док. Боцман облегченно вздохнул. — Ну, ребятушки, теперь все зависит от нас. Не подведем капитана. Вперед смотрящий, держа в левой руке бухту, размахнулся грузилом, и длинная змея троса упала далеко за мостиком дока. Девушки подхватили конец, стали крепить трос за тумбу. Матросы работали как черти, делая все быстро, слаженно. Снова загрохотал брашпиль. Трос, наматываясь на барабан, вытянулся в струнку. Теперь Аскольд втягивался в док с помощью лебедки. Вот вперед прошла четверть корпуса, вот половина. Часть корабля, на которой находилась баковая группа, уж была, можно считать, в доке. И вдруг... «Боцман, травить конец!» Мацут дает слабину на трос и поднимает голову. По заливу отчаянно дымя проходит корвет союзного флота. «Ребятушки, тащи кранцы, коли у них совесть отшибла!» Матросы волокут кранцы, большие плетеные кошели, набитые опилками и пробкой. Они скидывают их между бортом корабля и стенкой док, чтобы смягчить удар. Союзник приближается. Мацута смотрит на мостик. Рябинин стоит у обвеса, хлопающего на ветру складками парусины, и молча сосет трубку. Его кулаки лежат на поручнях, большие и грузные. На проходящем корвете работает радио. Репродукторы корабельной трансляции ревут на весь залив. «Дик-дик-ду, дик-дик-ду, хаю-хаю, дик-дик-ду!» Вот что делает владычица морей. Эй, что, они в Темзе не хулиганят. Может, сигнал не разобрали. Ох, и волну же развел он. Ну, брат, держись. Сейчас грохнет. Корвет проносится мимо. Следом за ним встает волна, высокая, светло-зеленая. Еще издря она кивает вспененным гребнем, подступая все ближе и ближе. Чтоб им собака дохла, я снилась, — вырвался Ставриди. Хватай за что-нибудь, ребята! Сейчас в нашей коммунальной квартире будет цепиться штукатурка. Рябинин гаркает в мегафон. — На баке! Отойди от борта! Крепче стой! А мощные репродукторы ревели. Корвет шел в море. Английские матросы ошалелой музыкой прощались с берегом. Дик-дик-ду, дик-дик-ду, хаю-хаю, дик-дик-ду. Злыми глазами посмотрел Найденов на волну, которая сейчас двинет по борту, и крикнул своим ребятам: «Вот сейчас крестись, кто в Бога верует!» И вот Аскольд подбросило кверху. Волна положила его в глубокий крен, швырнув траулер на железобетонную стенку дока. Захрустел трос. Кранцы сплющились и покатились вдоль борта, посыпая воду перетертой пробковой крошкой. Громадный вал, раскачав, корабль дошел до отвесной скалы, с грохотом перевернул прибрежные камни и, усиленный ударом, ринулся обратно на корабль. «Больше кранцев!» — раздается с мостика. Мацута мгновение медлит, потом бросает опорный крюк и бежит к бочке с ворванью. «Ребятушки, за мной!» Матросы кряхтят, усилий перекатывают сорокапудовую бочку на другой борт. Пожарным топором выбивают днище. Жирная тягучая ворвань широкой струей хлещет за борт, растекаясь по воде тонкой маслянистой пленкой. И боцман, видя, как тает на глазах, попадая под ворвань, волна радостно думает: «А вдруг оставит меня? Вдруг оставит?»